и керамических ценностей и укладывала эти предметы в чемоданы. Пятилетняя Полинка тем временем, весело вереща, занималась своим собственным багажом, двумя старинными баулами, куда она складывала игрушки и книжки. Едва Роберт положил телефонную трубку, как тут же получил не вполне шутливый подзатыльник. «Эх ты, робот стиха! Ты все-таки все забыл!» — с некоторым даже раздражением воскликнула благоверная. Он мощно чихнул и сразу после этого зашелся сухим кошельком. «Хотел бы я все это забыть, да не забывается». «О чем ты бормочешь, робко? Неужели забыл, что мы сегодня на новую квартиру переезжаем?» «Йоу!» — воскликнул он. «Ну, хорошо, пусть я это забыл. А вот ты, Анка, полностью забыла, что твой муж болен, у него пожар сердца, а также потоп верхних дыхательных путей. Тебе, я вижу, лишь бы переезжать на новые квартиры. Здоровье мужа для тебя просто обчхи». «Ну ладно, ребята», — сказала мироносица Ритка, — «давайте сядем, перекурим и продолжим переезд». Когда Роберт и Анна поженились, он еще жил в общежитии Литинститута и писал об этом жилье хорошо известные стихи. «Ау, общежитие, общага, казнила ты нас и прощала». А она с родителями обитала в их знаменитом литературном подвале, что размещался на нулевом уровне в одном из флигелей дома Ростовых. Теща и тесть Роберта всеми фибрами своих душ принадлежали советской литературе, разместившей верховный аппарат в барских покоях, а для московского отделения оттягавшей по соседству дворец графов Алсуфьевых. Тесть, султан Борисович Фареев, долгие годы работал одним из замов АХОСП СССР и слыл там незаменимым сотрудником, ну а теща, всем известная в СП Рита с папиросой, принадлежала к избранному кругу осведомленных дам и трудилась в бюро пропаганды художественной литературы, которое, оно, бюро, располагалось в соседнем большом флигеле, где когда-то барская челядь клубилась, не помышляя о революции. В один из послевоенных годов Фареевым от щедрот АХО была выделена в той же усадьбе квартира. В те годы страшных коммуналок обрести такое отдельное жилье, даром что в подвале, было чудом из чудес. Там с ранних, еще балетных лет росла черноволосая, но светлоглазая Анка. Туда она и привела своего великолепного поэта-атлета по фамилии Р. «Почему твоя не очень длинная фамилия начинается с «э» оборотного?» — интересовалась она. «В этом, знаешь ли, компетентные органы могут увидеть что-то иностранное. Ты не находишь?» «Ты ошибаешься, моя дорогая», — возражал ей жених. «Компетентные органы прекрасно знают, что мой отец, полковник Р, происходит от бомбардиров Севастопольской обороны, а «э-оборотная» — это русейшая гласная буква из всего алфавита, потому что ни в одном другом языке такой нет». Анка продолжала его любовно поддевать. «В нашем алфавите есть еще одна гласная буква, еще более русская, чем «э» оборотная. Это «ы». Я уверена, что и в армии нашей, кроме полковника «эра», есть полковник «ыр». А у этого «ыра» есть сын Кадыр-ыр, который, ну скажем, сочиняет музыку и мечтает о светлоокой девушке сомнительного происхождения». После расхристанной общаги с ее вызывающим пердежом и затвердевшими от непромытости носками Роберт почувствовал себя в подвальной кубатуре то ли Оболенским,